Глава 4. Анна. Ян Малинкин — мой друг и просто хороший человек, когда-то приведший меня, голодную и промокшую, в редакцию. Был подтянутым мужчиной за 50, который со спокойной совестью мог дать фору молодым пикаперам. В журнале он много чем занимался. Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но основной его задачей была фильтрация материала, предлагаемого для печати. «Аннушка звала?» Он со спокойной совестью, без стука, вошел ко мне в кабинет. Знает, зараза, что ему тут всегда рады. «Ян, проходи». Встала и терпеливо подставила щеку под приветственный поцелуй. Ох, немногим я позволяла этот жест. Но всегда ведь есть исключения. Жуть, как не люблю эти влажные приветствия. Не люблю и точка. «Ты решила у дизайнеров хлеб отнять?» Спросил он, изогнув бровь. «Что?» Не поняла, а Ян кивнул на планшет. «А, это для Бертика». «Зачем ребенку такая штука?» — удивился мужчина. «Хочет персонажей из книг рисовать», — пожала плечами. «Я подумала и решила, что почему бы и не купить. Игрушка, но полезная, как по мне». «Таки да», — протянул Ян. «Твой парень еще не раз нас удивит. Собственно, зачем позвала Анют?» «Ты про показ Мишки слышал?» — поинтересовалась, переходя к делу. «Михеля?» «Конечно. Стелла так шумит, что ого-го, тошно уже от их рекламы». Он махнул рукой и уселся в кресло напротив. «Как думаешь, нам есть смысл идти туда?» — прямо спросила, не желая играть в дипломатию. «Или можем пропустить это великое событие?» «Как тебе сказать, Ань?» — Ян наморщил лоб и потер подбородок. «Вообще да. Хоть ты принципиально и не берешь модели оттуда, госпожа Медведева». «Не называй меня так», — вздрогнув, перебила его. «Моя фамилия Турова». «Да-да», — он поджал губы. «Теперь да. Но, по сути, тебя», — он указал рукой на всю меня. «Это не изменило». «Так вот, Ань, девочек они действительно умеют подбирать для работы. Если бы был контракт...» «Ладно». Я подняла руку, останавливая его размышления. «Ты будешь моим кавалером?» — улыбнулась, стараясь не выдать собственного волнения. «Ого-го, буду счастлив и почту за честь». Он взял меня за руку и едва коснулся губами пальцев. А ладони, как всегда, холодные. «Ничего, главное, что мне не холодно. Ян, что у нас с завтрашним номером?» — спросила, желая поскорее сменить тему. «Осталось фото под сиськи на автомойке, чтобы прислали, а так все готово и сверстано». «Сиськи? Ты серьезно?» — едва не рассмеялась. «Нет, ну а чего ты? Девочки моют машины в купальниках. И посмотреть есть на что, и пощупать», — словно сытый кот ухмыльнулся он. «Ян!» — уже открыто хихикала. «Ладно, шучу. Все готово, не переживай. Мы же договорились, что эту неделю рулю я, а ты занимаешься праздником для своего сына». «Хорошо, я тогда поеду еще торт выберу. Если что, сразу звони». Нахмурилась, понимая, что он дергать меня не станет. «Не переживай, совсем справимся», — отмахнулся Ян. «Видела, как справляетесь. Модели ту найти не можете», — вздохнула я. «Ты просто слишком сильно нас опекаешь. Ань, у нас сильная команда, все будет нормально. Выдохни и выключи режим «директор», включив режим «мама». Он встал и галантно поклонился. «Иди уже, рыцарь без меча», — улыбнулась и покачала головой. «А мой клинок всегда со мною, в широких бархатных штанах», — напел он, выходя из кабинета. «Неисправим», — констатировала я и, подхватив телефон и ключи от машины, поехала в кондитерскую. Застряла в пробке почти на час и приехала в магазин за полчаса до закрытия. Коротко объяснила, что торт нужен ребенку на день рождения. «Мальчику на 10 лет. Можем сделать в форме машинки или танка», — улыбнулась девушка, предлагая стандартные варианты. «А начинку можно любую». «Мне нужен торт в форме круглого стола и рыцари за ним», — озвучила я Галкину идею. «Очень уж Альберт любит истории о короле Артуре». «Справитесь?» «Я думаю, да». Уже по ее реакции поняла, что все плохо. «Значит так, красавица», — вздохнула и скрестила руки на груди. «Я оплачиваю торт сегодня, а завтра вы мне предоставляете фото того, что у вас получилось. Если результат меня устроит, закажу еще один. А сделанный для примера между сотрудниками разделите. Если же нет, закажу у других». «Хорошо». Еще одна растерянная улыбка. Я покачала головой и пошла на кассу. Не успела рассчитаться, как зазвонил телефон. Мелодия из мультика про маму-обезьянку, установленная на Берта. «Кто говорит?» — спросила, подняв трубку. «Слон», — отозвался Альберт, привычно подыгрывая мне. «Как дела, сынок?» — убрала карту в кошелек и вышла из магазина. «Отлично. Тетя Галя сказала, что ты согласилась купить планшет?» — с надеждой в голосе пробурчал сын. «Я уже его купила, но получишь только в день рождения», — ответила честно. «Круто!» — искренне обрадовался он. «Мама, можно мне с Ваней и Ростиком в кино? Я уже запарился учиться». «Алик, что за запарился?» «Простите, мадам, устал как конь», — ответил сын, прихрюкнув в трубку. «Во сколько и на что собираетесь?» — уточнила, садясь в машину. «В 5 начала, в 7:30 буду дома. Новый Мерлин вышел», — отчеканил Альберт. «Хорошо, только тетю Галю предупреди». «Ага, мы сейчас за книгами в торговый центр, а потом оттуда я сразу к пацанам», — сообщил сынок и повесил трубку.